Глава 15, в которой долги тянут Махима на дно, Мерса не курит, Лаирак творит историю, а Гатов летит вперед и вверх. С тех пор, как я поступил на службу к Мессеру, точнее, завербовался в астрологический флот, нет, пожалуй, именно к Мессеру, потому что астрологический флот имеет к его приключениям косвенное отношение. В смысле, когда Мессер шляется по только что обнаруженным планетам или открывает новые, астрологическому флоту это нравится, и высшие офицеры не устают подчеркивать свою радость от того факта, что Мессер несет по Герметикону знамя Герметикона. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. А когда Мессер занимается чем-то личным, астрологический флот воспитанно отворачивается в сторону и ничего не замечает. Ну, до тех пор не замечает, пока не потребуется вытащить Мессера из очередного увлечения. Впрочем, у Мессера и без флота полно друзей, готовых прийти на помощь в трудную минуту. Но я отвлекся. Так вот, с тех пор, как я поступил к Мессеру на службу, я побывал в воздушном сражении, завербовался в шпионы, сознался в этом, поучаствовал в бандитской разборке, облетел больше планет Герметикона, чем рассчитывал в самых смелых мечтах, дрался в сомнительных заведениях с сомнительными противниками и намотал столько лиг по пустоте, что хватило бы на 30 добропорядочных жизней. И это при том, чтоб меня волкогест окунуло, что я никогда не лез на первые роли. Много чего довелось пережить, но до сих пор меня не похищали. Я, поверьте, не чувствовал себя обделенным. Да и кому нужен скромный офицер астрологического флота, чтоб меня волкогест окунуло? Но, как выяснилось, нужен. Как минимум за компанию. Слышишь, Энди? В следующий раз не ходи обедать с кем попало. Собственно, самого похищения я не помню. Карониму рассказал, что нас впихнули в фургон и куда-то повезли. Обращались жестко, но не грубо. Лишнего себе не позволяли. По всей видимости, похитителям объяснили ценность Павла. Когда фургон тронулся, парни спросили, будем ли мы звать на помощь или заткнуть нам рты кляпами. Мы пообещали молчать, и нам поверили. Честно говоря, когда тебе в живот упирается револьверный ствол, нарушать слово хочется в последнюю очередь. Так, в тишине, но совсем не в покое, мы добрались до частного причала к юго-западу от Унигарта, где нас ожидал паравинг приотских ВВС. Думаете, мы удивились? Вы плохо о нас думаете. Похитителей мы классифицировали как типичных галанитов. Но все знают, чтоб меня волкогест окунуло, что землеройки прислуживают компании, так что явление приотцев удивления не вызвало. Нас попросили на борт, и через несколько минут паравинг поднялся в небо. Из дневника Оливера А. Мерси. «Итак, мы в Карлонаре», — протянул Каранимо с интересом, изучая замок железной двери. «Откуда знаешь?» — ехидно осведомился Мерса. «Астролога в башку подсадили?» Замечание Бауламестре не понравилось. Он прищурился, неодобрительно глядя на алхимика, а затем обратился к Гатову так, словно Мерса вышел погулять. «Не знаю, какой из них мне нравится больше, чтоб меня пинком через колено. Тихоня неуверенный, но второй слишком уж наглый. За языком следи». «Сейчас лучше наглый», — обронил магистр. «Я передам Энди, что он вам не приглянулся», — пообещал Олли. «А пока объясни, Кар, почему ты думаешь, что мы в Карлонаре? И что такое Карлонар, чтоб меня волкогест окунуло?» В паравинге алхимик ненадолго выпал из действительности. То ли в обморок свалился, то ли уснул от переживаний. Когда очнулся, некоторое время помалкивал, изумленно озираясь по сторонам, затем задал пару наводящих вопросов, выяснил, что приключилось, и в полной мере продемонстрировал товарищам по несчастью второе лицо А.О. Мерси. Карлонар, ближайшая к Унигарту военно-морская база. Имело смысл спрятать нас получше. У Оли на все имелась собственная точка зрения. «Если бы нас похитили землеройки, отвезли бы дальше», — согласился Бауламестре. «Но мы в руках галанитов. Люди, которые собираются с нами говорить, сидят в Унигарте на выставке. Они не могут надолго отлучаться». «И время полета подходящее», — рассмеялся магистр. «Так что, скорее всего, Карлонар, Энди». «Олли, извини». Несмотря на то, что именно он являлся главной целью похитителей, Павел держался на удивление спокойно. Немного посерьезнел, конечно, все-таки приключения они переживали неординарные, но страха или неуверенности Мерса в магистре не чувствовал. «Как думаешь, переговоры будут?» — поинтересовался Бааламестре. «Обязательно», — кивнул Гатов. «Сначала предложат договориться по-хорошему. А если я не соглашусь, начнут на ремни резать». «Что значит по-хорошему?» — не понял Мерса. «О нашем похищении уже объявлено. Даже галаниты не захотят признаваться в таком грязном преступлении». «Похищения не было. Точнее, не будет», — грустно улыбнулся магистр. «Если мы с галанитами договоримся, завтра сюда слетится куча репортеров, и я скажу, что сам попросил спасти меня из лап жестокого Дагомара. Газетчики разнесут мои слова по всему Герметикону. На Винчера выльется ушат помоев, и он окончательно превратится в монстра». «А ты скажешь?» — тихо спросил Каранима. «Не знаю», — честно ответил Павел. «Не знаешь?» Обстановка в камере, как положено, была скудная. Двухъярусные нары без матрасов и белья, голые доски, привинченный к полу стол и две такие же привинченные к полу лавки. Гатов уселся на одну из них, облокотился на стол и угрюмо объяснил. «Все будет зависеть от того, как галаниты выстроят беседу. Если они пообещают порвать тебя, брат, мне будет трудно отказываться». Ногу Павел поставил на лавку, и Мерса неожиданно подумал, что обыкновенный цепарский ботинок магистра только кажется обыкновенным цепарским. Судя по тому, как он подогнан по ноге, сшит ботинок на заказ из мягкой, очень дорогой кожи. «Получается, ты знаешь, как поступишь», — не менее угрюмо протянул Каранимо. «Получается, знаю». «Дерьмово быть таким умным, да?» «Не всегда». «Мне сказать можно?» — сложной скромностью осведомился Мерса. «Или будете жалеть друг дружку, пока не расплачетесь?» «Хочешь в репу?» — среагировал Бааламестре. «Энди предложишь», — отмахнулся Олли. «На него это произведет впечатление». «А на тебя?» «Я не он». «О чем ты хотел поговорить?» — спросил Гатов. Мерса засунул руки в карманы, картинно покачался с пяток на носки, с иронией разглядывая товарищей по несчастью, после чего предложил. «Может, сбежим?» Ученые изумленно вытаращились на алхимика. «Понимаю, что сначала такая простая мысль должна была прийти в ваши светлые головы, но я спешу эту осечку на занятость». «В наши светлые головы эта простая мысль приходила», — язвительно сообщил Гатов, — «но не задержалась». «Через дырку вылетела». «Мы заперты на военной базе. Друзья находятся далеко и понятия не имеют, где мы. Бежать отсюда мог предложить только большой поклонник авантюрных романов. Все, что нужно — выбраться из камеры и добраться до ближайшего паравинга», — пожал плечами Олли. «Кто-нибудь умеет управлять паравингом?» «Я умею», — ухмыльнулся Бааламестре. «Будешь пилотом», — решил алхимик. «Вы хоть примерно представляете, где находится Карланар относительно Унигарта? В смысле, курс проложить сумеете?» Общение с Бабарским принесло плоды. Теперь Олли делил трудности на преодолимые и на незаслуживающие внимания. «Вот это вот сейчас что такое было?» — недоуменно поинтересовался Гатов. «Ты типа так шутишь? Или пытаешься нас поддержать? Я типа хочу напомнить, что нельзя опускать руки». — хладнокровно ответил Олли. — «Мы знаем, что галаниты не хотят тебя убивать и должны этим воспользоваться». — «Они могут убить тебя или Караниму». — «А могут и не убить», — отрезал Мерца. — «Конкретные предложения есть?» — уточнил Бааламестра. — «С замком справишься?» — «Расплюнуть». — «Начало обнадеживает». — «Что дальше?» — «А дальше в замке, о котором с таким пренебрежением отозвался Бааламестре, заскрежетал ключ, дверь распахнулась, и в камеру вошел розовощекий юноша в форме приотского лейтенанта. «Да», — осведомился алхимик. Олли вполне освоился с ролью хозяина камеры или дворецкого при Гатве. «Вы здесь зачем?» Но ответа не получил. То ли розовощекий от природы не отличался словоохотливостью, то ли стеснялся неблаговидной роли тюремщика, но общение с учеными он постарался свести к минимуму. Ткнул пальцем в магистра и заявил: «Идешь со мной». А два мордоворота у двери придали недружелюбному приказу изрядного веса. «Вот уж не думала, что ты просыпаешься ни свет, ни заря», — рассмеялась Лилиан с интересом, разглядывая гостиную. «Я в заключении», — горестно сообщил Помпилио. «Приходится жить по суровому тюремному распорядку. А почему коридор на твоем этаже перекрыт? Блуждания простолюдинов могли помешать моим страданиям, и Теодор принял меры». «Твоим страданиям?» — подняла брови Лилиан. «Для чего же меня здесь заперли?» — удивился Дердагентур. «Зачем облачили в рубище? Зачем не выпускают из сырого подвала? Я скажу, зачем. Таково мое наказание. В горести и печали должен предаваться я тяжким раздумьям, и с достоинством принимаю эту скорбную участь». Помпилио встретил молодую женщину без лишнего официоза. Шелковый домашний халат, тонкие шаровары и расшитые тапочки с загнутыми носами. Кофе подали в чигдальском фарфоровом сервизе, чашки которого по традиции расписывались золотом, а чудный запах свежих рогаликов будоражил, несмотря на то, что Лилиан плотно позавтракала. Вокруг, чтобы не мешать страданиям Адыгена, стояла полная тишина. Даже со двора не долетало ни звука. Как прошла ночь? «Одиноко», — вздохнул Дердагентур. «Странно, я слышала, в тюрьме полно народу». «Не заметил», — пожал плечами Помпилио. Возможно, Бабарский снял все здание и быстро спросил: «Почему ты не вытащила меня отсюда?» Ответ последовал мгновенно. Лилиан ждала вопроса. Винчер закусил у дела. «Ерунда», — отмахнулся Адыген. «У тебя есть возможность влиять на него. Почему не стала? А почему ты согласился пойти в тюрьму?» «Хотел посмотреть, как ты себя поведешь. Мне плевать». «Не лги». «Но ведь ты мне лгал. Почему я не могу?» «Когда я тебе лгал?» — насторожился Помпилио. «Когда обещал оставить в покое», — с удовольствием ударила ответом молодая женщина. «Разве нет?» Она ожидала, что выпад заставит Дердагентура хоть на мгновение сбиться, но тот не растерялся. «Я не лгал. И даже взгляд не отвел. Не попытался изобразить смущение. Я думал, что справлюсь, но не смог. И мне не стыдно в этом признаваться». «Свой стыд можешь оставить при себе», — продолжила наседать Лилиан. «Не трогай Фредерика», — Кира рассказала, — усмехнулся Помпилио. «Она хорошая девочка». «Но еще совсем дитя», — с иронией произнес Дердагентур. «Абсолютно все воспринимает всерьез». Пару секунд Лилиан непонимающе хлопала глазами, а затем догадалась. «Ты хотел, чтобы Кира мне рассказала». Фарфоровая чашка возмущенно тренькнула, а фарфоровое блюдечко едва не разбилось. «Специально ей во всем признался. Ах, какой я интриган! В первую очередь ты мерзавец». «Не без этого», — не стал отрицать Помпилио и пожал плечами. «Но ведь работает. Зачем ты впутал Киру?» «Не знал, как начать разговор с тобой», — признался Адыген. «Пришлось пойти обходным путем». «Разговор состоялся. Теперь я ухожу». Лилиан задыхалась от гнева. «Бегством проблему не решить», — мягко произнес Дердагентур. «Необходимо обсудить, что нам делать. Я тебя люблю. Это факт. Ты тоже меня любишь». «Помпилио!» — глупо отрицать очевидное. Адыген пронзительно смотрел женщине в глаза. «Мы оба знаем, что если бы не дурацкая катастрофа, ты уже была бы Адирой Дердагентур». «Глупо отрицать, глупо возражать, глупо молчать. И лгать тоже глупо. Себе ведь лжешь, а себя не обманешь». Лилиан была гордой и сильной, но не железной. Она держалась сколько могла, и даже чуть больше. Она старалась. Добрые праведники видят, она старалась. Но сколько можно ломать себя? Лилиан хотела забыться, отринуть все и слушать только сердце. Хотела броситься к мужчине, который был единственным, но из последних сил она старалась действовать правильно. «А как же Фредерик?» «Я не кровожаден, а сейчас прогрессивные времена», — предельно серьезно ответил Помпилио. «Фредерик может остаться в живых. Пусть даст тебе развод и возвращается на Каату, ему там будет хорошо». «Ты все продумал, да?» «Судя по всему, да, вплоть до ответа на этот вопрос». «Я не продумал твое решение, Лилиан. Не могу продумать. Я хочу его услышать». «Да, да, да!» Но вместо этого губы, ставшие вдруг чужими, прошептали: «Ты уже слышал его на заграте. Дардагентур вздрогнул, но через секунду заставил себя улыбнуться. «Я из нас, Бамбадао, Лилиан. Я могу всадить в сердце две пули подряд. Я, а не ты». «Но я ответила, и что теперь?» — осведомилась молодая женщина. «Убьешь меня? Убьешь Фредерика?» Она не бралась за чашку, боялась расплескать кофе. Отвела взгляд, не рискуя смотреть на Помпилио, и чуть съежилась, словно ожидая удара. Но услышала исповедь. «Я соврал о потере памяти», — негромко произнес Дардагентур. Он чуть подался вперед, к женщине, но замер в неудобной напряженной позе. «Катастрофа забросила меня на Ахадир, на пришвартованную к пустоте планету. Вырваться оттуда почти невозможно, у меня был один шанс из миллиона, и я сумел им воспользоваться». Помпилио не объяснил, как, но все было понятно по его взгляду и голосу. Трудно и тяжело. Один тот факт, что его цепель взорвался, едва выйдя из пустоты, говорил о многом. «Я вернулся и только тогда узнал, что прошло 1,5 года. Пустота пошутила, затеяла странную игру, потому что для меня прошло всего несколько дней, а здесь 1,5 года. И когда я узнал об этом, то сразу подумал о тебе. Точнее, я догадался, что потерял тебя, и пожалел, что вернулся. Пожалел, что добрый Маркус помог мне выбраться. Я пожалел, Лилиан, потому что хотел вернуться не в Герметикон, не на Амуш и не к своей жизни. Я рвался к тебе. Ты для меня и Герметикон, и вся жизнь». Прозвучало. В третий раз Помпилио признавался ей в любви и просил стать его женой. И в этот раз Лилиан не могла отказать. «Сегодня день моего триумфа», — тихо сказала молодая женщина. «Я уговорила Махима и Дагомара пойти навстречу друг другу. Войны не будет. Переговоры завершатся успехом. Я никогда не устану повторять, что ты умница». «Сегодня я занята», — через силу произнесла Лилиан. «Продолжим разговор завтра». Она поднялась. «Мне пора». У нее дрожали руки. «Я тебя не отпущу», — твердо сказал Помпилио. «Неужели?» «Не отпущу, пока ты не скажешь». «Что?» «Ты знаешь». «Я...» Лилиан остановилась в дверях. Голова опущена. Пальцы нервно теребят сумочку. Она знала, что не должна этого говорить. Она не могла не сказать. «Я люблю тебя, Помпилио, и я согласна». «Лилиан, объявим обо всем завтра». И быстро вышла в коридор. «Привет, Руди!» — хмыкнул Гатов, располагаясь в неудобном кресле. Мебель в приотской армии изысканностью не отличалась. Если нары, то плохо оструганные доски, если кресло, то дешевое, без подушек. И старое, судя по тому, как жалобно оно скрипнуло под легким магистром. «Я догадывался, что без тебя не обойдется». «Похитить тебя решил Обедолов». Йорчик выставил перед собой ладони. «Неужели?» Павел всем видом показывал, что не верит жесту профессора. «И где же он?» И заглянул под стол, словно ожидая увидеть там директора-распорядителя. «Зачем ему с тобой встречаться?» — удивился Руди. «Насколько мне известно, вы уже виделись». «И не договорились», — сообщил Гатов. «И Обедолов решил забрать тебя у Дагомара. Будешь ты работать на Галану или нет — вопрос второй. Но с Ушером все кончено». Последнее замечание прозвучало двусмысленно. «Я упрашивал директора одуматься, говорил, что так дела не делаются, но он не слушал», — продолжил Йорчик, пользуясь молчанием Гатова. «Сказал, что путешествие в Карланар позволит тебе лучше осознать новое предложение». «Более щедрое?» «Возможно», — уклончиво ответил Руди. «Я ведь не знаю, о чем вы говорили в прошлый раз». «Врет, конечно, но он в своем праве. В конце концов, профессора на той встрече и правда не было». «Я слушаю», — вздохнул Павел. «Обедолов намерен прибавить к предыдущей цене ваши скоронимо жизни». «Ха! Ну что ж, действительно щедро. Царский подарок», — протянул магистр. «Тут я с тобой соглашусь». Несколько мгновений Павел пристально смотрел Руди в глаза, затем ухмыльнулся. «Передай Арбидолочику, что он не ошибся». И на этот раз услышал в ответ кое-что неожиданное. Я перед ним не отчитываюсь. Едва слышно выдал прозрачный намек Йорчик. Считаешь себя птицей высокого полета? Так же тихо спросил магистр. Что бы там Обедолов ни думал, приехать на Кордонию меня попросили директора-наблюдателя. Руди вытащил из кармана золотой портсигар, выбрал тонкую папиросу, раскурил ее и с наслаждением выпустил к потолку клуб дыма. Опытный человек без труда различил бы в аромате дорогого табака крохотную примесь вихеля. «Я в самом деле птица высокого полета, Павел. И часто играю в собственные игры». Рассказывать орбидолочику детали разговора с ушерским предателем от Руди не требовалось. «Как все прошло?» «Отлично. Гораздо лучше, чем можно было ожидать». Директор-распорядитель в технические вопросы не вдавался. Проконтролировал сам факт встречи и счел миссию выполненной. «Гатов вам нужен?» «Да». «Он у вас будет». А вместе с деталями Йорчик не стал излагать орбидолочику и появившиеся подозрения насчет сверхбомбы. Во-первых, слова предателя нуждались в проверке. Свельда не видел астринги, только слухи пересказал. Во-вторых, если чудо-оружие действительно существует, Руди собирался стать его отцом. Не больше, но и не меньше. Такой подвиг занесет его на самую вершину. Может, к примеру, сделать директором-наблюдателем компании. А ради такого приза Йорчик мог пойти на что угодно, на любой риск. Дальнейшие события развивались стремительно. Обедолов сказал, Обедолов сделал. Агенты департамента секретных исследований дерзко похитили Гатова и доставили его в Карланар. Йорчик прилетел на базу на несколько часов раньше. Официально его визит был связан с инспекцией, поставленной пару месяцев назад техники, и успел как следует подготовиться, до мелочей продумать и разговор, и свои возможные действия. «Ты играешь в свои игры?» — недоверчиво переспросил Гатов. «Я не такой крутой, как директора-наблюдатели, но не последний человек на Галане. У меня есть собственные планы и возможности для их реализации». «И что же тебя интересует сейчас?» «География», — небрежно ответил Галанит, легким жестом поправляя длинные волосы. «География?» — Йорчику удалось сбить Павла с толку. «Я не понимаю». «Куда ты делся, остров?» — весело объяснил Руди. «Так, ничего особенного. Пару лиг в диаметре. Сущая мелочь, другими словами. Но я человек любознательный. Хочу знать способ, с помощью которого на его месте образовался кратер. Подскажешь?» «Исчезновение островов — не мой конек», — глухо ответил магистр. «Обратись к геологам». Обедолов уже обращался, но ничего не узнал. Глаза Йорчика заблестели, голос стал веселым. Однако Гатов видел, что профессор серьезен. Вихеля в папиросе намешано чуть, только напряжение снять. «Я думаю, Обедолов похитил тебя для того, чтобы не спеша обсудить эту тему. Но поскольку он не ученый, вопросы будут задаваться без академической вежливости». Павел едва не застонал. Этого он не ожидал. Совсем не ожидал. Галаниты вышли на след и теперь с него не сойдут. Неприятности начались гораздо раньше, чем планировалось. «А ты, стало быть, добрый дознаватель». «Ты невнимательно слушал», — вздохнул Руди. «Я не добрый и не злой. Я свой собственный дознаватель». «Хочешь войти в историю?» — догадался магистр. «Тебе нужна не столько бомба, сколько факт ее открытия». «В отличие от тебя, я тщеславен», — профессор затушил папиросу. «Я этим не горжусь, но и не стыжусь. Я такой, какой есть». «Цена? Значит, бомба существует?» — взвился Руди. Магистр промолчал. «Ты сделал ее из астринга, да?» Профессор вскочил и возбужденно пробежался вдоль стола. «Будь ты проклят, Гатов, почему ты такой умный, а? В кого ты такой умный, сволочь? Ну почему? Почему тебе достался талант?» «Цена», — хрипло повторил Павел. «Свобода», — ответил Йорчик. Вернулся в кресло и уточнил. «Я организую побег». «Гарантии?» «Мое честное слово». «Несерьезно», — покачал головой магистр. «А ты объяви тендер», — ехидно предложил профессор. «Может, кто и предложит лучшие условия?» «Тендер идет прямо сейчас», — хмыкнул Гатов. «Я могу дождаться орбидолочика и договориться с ним. Он, кстати, обещал мне 20 миллионов цехинов по старым патентам». «Не думал, что тебя настолько легко купить». Йорчик постарался вложить во фразу все доступное ему высокомерие, даже презрительное высокомерие. Но услышал небрежно: «Это потому, что тебе ни разу не продавали твою жизнь». Оставалось лишь развести руками. «Возможно». Ученые задумчиво посмотрели друг на друга. У каждого было кое-что на продажу, и каждый не знал, как правильно своим кое-чем распорядиться. Но распоряжаться надо, обязательно надо. «У нас проблема доверия», — констатировал Йорчик. «А время уходит». Гатову удалось главное — убедить Руди, что ему все равно, с кем договариваться, и тем заставить профессора нервничать. Йорчик даже не понял, что на собственной шкуре убедился в мудрости руководителя департамента секретных исследований барона Перельбачика. «Не за деньги вербуют. Точнее, не только за деньги». Зато Руди знал, что время уходит, а вместе с минутами надежда стать величайшим изобретателем Герметикона. И это печальное знание заставило его осведомиться. «Что ты предлагаешь?» «Сначала побег, потом ответы». «Издеваешься? У меня одних вопросов на 3 дня разговоров». «Я расскажу тебе принцип», — веско произнес Гатов. «Это, поверь, не займет много времени. А зная принцип, ты соберешь бомбу за полгода. Гарантии — мое слово». Несколько секунд Йорчик смотрел Павлу в глаза, затем согласился. «Рассказывай». «Ты не раз слышал первую часть предложения. Сначала ты поможешь бежать мне и моим друзьям.